как никогда. Ведь заплатил тебе, купил тебя. Молчи. Только молчи. Теперь все будет так, как я скажу. По лицу рукой провожу. Не злись, а лучше молись. Поведу тебя волшебною тропой. Там столкну тебя пышиной рой. Танцуй. Для нас звезда шеста. И ты поймешь, что мира больше нет. И не было его и до того темно. Но так уже легко. Раньше спас, тот, кто был для вас всегда кумир.